Джексоном Шнее, почтальоном. «С кем еще? Какая разница? Не надоело?» «С Джексоном Шнее, с этим насекомым?» «Да». «В чем его привлекательность?» «В том, что ты его презирал. Я запомнила это. Как видишь, счет закрыт, книга захлопнута». «С кем еще?» «Не помню». «Вспоминай». «Неужели мало?» «Порядком». «Думаешь, это забудется?» «Постараюсь забыть». «Еще!» «Хватит». «Я уловил. Все еще хочешь жениться на мне?» «Все еще хочу. И женюсь». «Хочешь знать, кто лучше всех из этого букета? И почему?» «Нет». «Старый итальянец. Просто фантастика. Он лежал на спине, две подушки под голову». «Окей, я понял. А ведь ему уже за пятый десяток. Некрасивое тело, брюшко, в целом никакого впечатления. И вот я дергаюсь на нем, а он поднимает взгляд, посмотрит на меня и лишь улыбнется мягкой итальянской улыбкой. В глазах такая ласка, такое восхищение. Он держал меня за живот двумя руками, знаешь, такими мягкими итальянскими руками с большими бурыми пятнами на них, как на картине. «Окей», — сказал я. «Никаких пустых слов о любви и тому подобном. А в глазах такая ласка, такая нежность, доверчивая, чистая, незапятнанная фальшью. Нежность. Я бы ж замуж за него вышла из-за этой нежности. Не из-за любви. Все толкуют о любви в порыве страсти, а на следующий день сбегают и не оставляют даже записки. Слово «любовь» они произносят перед тем, как взрезать цыпленку брюшко и вытащить ему кишки». «Окей. Ты говоришь «люблю». Но что ты чувствуешь на самом деле, никто ведь не знает. Может, и ненависть? И, может, поэтому такая сучка, как я, и прицепилась к тебе? А своим настырством кто еще? Ты превращаешь меня в еще большую сучку, чтобы снизойти с еще большей высоты. Это правда». Она встала и пошла в ванную, где вчера оставила одежду. В наступившей тишине я услышал голос отца, зовущий меня. Судя по Евангелии, он был в норме и в здравом уме. Я вскочил и надел брюки. Гвен, надевая платье в ванной, сказала: «Я приготовлю ему завтрак». Она подошла ко мне и добавила: «Видишь сам, наверное, все наши разговоры бесполезны». «Нет». Из страха, что он встанет и пойдет с дури гулять посреди ночи, и может упасть с лестницы, тревожить за него, как за ребенка, мы постелили отцу в гостиной. Мы также забаррикадировали подступы к лестнице различной мебелью. Из-за баррикады вновь раздался на этот раз требовательный голос отца: «Евангелие!» Я откликнулся: «Сейчас иду, пап, обожди минуту». Он заворчал. Меня всегда изумляла одна штука. Девчонки после бури только расцветают. Драка вливает в них свежесть. Не мудрено, ведь дерутся-то из-за них. Гвен в то утро сияла всеми живыми цветами, и розовым, и персиковым, и бог знает каким. Ее глаза, промытые слезами, мерцали перламутром. «Эдди», — сказала она, — «есть единственный шанс для нас двоих. Ты слушаешь?» Я кивнул. Она в чем-то себя крепко убедила. «Я выйду за него замуж, даю тебе слово». «Не выйдешь». «Выйду, решено. Если ты будешь ставить палки в колеса, то спущу его на тебя. Сегодня я скажу ему, что если он хочет жениться на мне, то лучше не отодвигать это дело на потом, а идти сразу в контору и быстро все сделать. А с нами... В общем, проблема может быть разрешена только потом, Эдди. Потом мы сможем видеться. Как? Как раньше. Ты шутишь? Нет, я серьезно. Но ты ведь говорила... Я передумала. Да и ситуация изменится. Я буду замужем. А с тобой мы будем видеться, понимаешь? Ему расскажешь? Да. То есть, да, другого выхода нет. И? Снимем квартиру, обставим, и там будем с тобой. Не верю, что ты так все хочешь. Именно так. Я буду чувствовать себя защищенной. У меня будет и он, и все остальное, понимаешь? И именно так я смогу поверить тебе. Мы можем встречаться каждый день, хоть на несколько часов. От меня тебе нужна только постель. Тебя тошнит от быта и стирки, готовки. Ты не хочешь ребенка. Ты хочешь одного — ночных развлечений. Будто остальное тебя не касается. Все не может быть совершенным. Но с моей стороны я постараюсь часть, принадлежащую тебе, сделать совершенной, а на остальное закроем глаза. В остальном будем жить, как обыкновенные люди. Можешь даже вернуться к жене, если она поймет такой расклад. Может, и ей так будет удобно? Так ведь все и живут везде. Почти все, кого я знаю. «Евангелие!» — раздалось снизу. Я подошел к перилам и перегнулся. «Да, пап», — сказал я, — «спускаемся». «Ты спросил юную леди, что она желает на завтрак?» — спросил он. «Нам надо побеспокоиться о ней». «Нет, не спросил еще». «Евангелие», — протянул он с упреком. «Твоей матери здесь нет?» «Нет, па». Поэтому забота о гостях на тебе. Приготовь ей пирожных. «Ты хочешь пирожных?» — спросил я Гвен. «Нет», — ответила она и добавила. «Подумай над тем, что я сказала. Тебе подойдет такой расклад». «Евангелие, что она сказала?» «Она не хочет пирожных, па», —